Бесцельно брел он теперь по улице, ничего не видя, с недоумением разглядывая обломки их разговора. Вот что его, оказывается, потрясло. Все эти годы Ася хранила, пряча от мужа, и перечитывала его, Алешины, письма. «Ты замечательные письма писал». Монахову стало горячо, неловко за детскость оставшихся на бумаге слов. Он их не помнил, она знала наизусть. «Да брось, и двух слов еще не умел связать». «Умел, умел». Однако в этом смущении не так просто было разобраться. Кто кого стыдился? Этот ли Монахов того, тот ли Алеша этого? Было ли Монахову неловко за Асин избыток сентиментальности, неожиданной для него, или за недостачу своей? Ведь это он ее любил, она нет, а что вышло? Он был уверен тогда, что не переживет. Но смерть его прошла, как болезнь, будто и не бывало. А у нее, оказывается, именно это и было в ее жизни. Чуть ли не одно это и было он. Конечно, преувеличение. Однако, по всей ее неискренности, письма свои Монахов почему-то верил. Ведь это она его предала, а неверным теперь оказывался он. Изумила его эта верность предательницы. Надо же, за 10 лет и не встретил ни разу, как исчезают люди. А может, 10 лет исчезли? Так думал Монахов и вдруг подошел к больнице. Справился о здоровье жены, все было в порядке, давление упало, и скоро ее выпишут, чтобы она уже дома дожидалась срока. Он написал жене письмо, слова не шли, и он не мог ни о чем вспомнить, о чем бы таком написать. И лишь отойдя порядочно от больницы, вспомнил, что спешил поделиться с женой радостью по поводу утренней своей удачи. Мать пекла пироги и курсировала по коридору из комнаты в кухню, из кухни в комнату, все что-то забывая и вспоминая. Монахову никак не удавалось остаться наедине с телефоном. Он с удивлением обнаружил сам, что нервничает. Он чувствовал себя, как 10 лет назад, может, чуть глуше, но так же. Чувства его свернули на боковую, заросшую, на удивительно знакомую тропинку. И в этом смысле он становился на 10 лет моложе. Хуже было то, что он почти тут же сознавал это, не успевая чувствовать долго. Во всяком случае, запахивая пальто и бурча невнятно про сигареты, которые якобы кончились, он испытывал почти удовольствие от позабытых волнений, выскакивая на улицу. В автомате, набрав номер в ожидании гудка, он уже заволновался по-настоящему, без наблюдений и фиксаций. А вдруг ее нет или номер неправильный, время для него на мгновение выпало, и он вздрогнул, услышал неожиданный голос, и уже понимая, что это Ася, на всякий случай спрашивал Агнесу Михайловну. «Это я же глупый», — говорила Ася. «Подъезжай ко мне». Детский сад, которым руководила Ася, находился на окраине в новом районе. Монахов распрямился и шел все более упруго, приближаясь к цели. Уверенно спрашивал дорогу. В какой-то момент спохватился и почувствовал себя неумным. «Неужто победителю обязательно быть глупым?» Было, подумал он, но тут же как бы обрадовался этому поглупению и как бы похвалил себя за него. «Зато насколько полноценнее я себя чувствую», — сказал он себе с полуусмешкой. Желтоватый дом стоял в парке, выгороженный заборчиком. Парк был пуст. Монахов пересекал вытоптанную площадку перед домом,